Именно этого я и боялся. Только не сегодня, девочка. Я должен привести в порядок машину. После разговора с санаторием я вернусь туда, где ее оставил. Можно мне поехать с тобой, Глин? Мне не хочется быть одной. У меня на лбу выступил пот. Лучше в другой раз. Миссис Дестер не понравится, если дом будет покинут без присмотра. Останься здесь, тебе нет смысла ехать со мной. Я старался ничем не выдать своего нетерпения. Но, наверное, что-то прорвалось, потому что в глазах Мэриан появилась тревога. «Глин, в чем дело? Почему у тебя такой вид? Что-нибудь случилось?» Мое раздражение выплеснулось наружу. «Ради бога! Неужели ты не понимаешь, что я должен привести в порядок эту чертову машину?» Я знал, что кричу на девушку напрасно, но ничего не мог поделать с собой. Мне нужно было вернуться до отъезда Дестера, а я не успел. А ты еще спрашиваешь меня, что случилось. Ложись спать, а остальное предоставь мне. Мэрин отступила назад. Я видел, что моя горячность испугала и расстроила ее. Да, конечно. Девушка повернулась и быстро поднялась по лестнице. И через минуту я услышал, как хлопнула дверь ее комнаты. В машине Элен спросила меня, «У тебя не было никаких хлопот с Мэрин?» Я уселся рядом с сообщницей, уйдя поглубже в сиденье. Широкополая шляпа была надвинута на глаза, воротник пальто поднят. Я все еще думал о своем поспешном бегстве и о том, что подумала обо всем этом Мэриан. «Все в порядке», — солгал я. Элен резко повернулась ко мне. «У нас еще будут с ней неприятности». «Замолчи!» — закричал я. «И не гони так машину! Ты хочешь, чтобы за нами увязались копы?» Элен сбавила скорость. «Эта служанка расстроит нам все дело, Глин. Нужно было убрать ее». «Повторяю тебе, я все уладил. Она любит меня и не выдаст». «Я думаю не о тебе, а о себе. Меня она не любит. Мне кажется, что она не поверила, что Эрл был дома». Я вздрогнул. «Ты с ума сошла? Она сказала бы мне о своих подозрениях». «А она не говорила?» «Конечно, нет». Элен снова взглянула на меня. «Мы сделали ошибку, взяв ее в дом. Я уверена в этом». «Мы должны были сделать это. А теперь помолчи, мне нужно подумать». Автострада была почти пустынной. Время от времени нас обгоняли нефтяные цистерны или грузовики, доставляющие апельсины в Сан-Франциско. Нам встретилось только 5 или 6 машин, направляющихся в Лос-Анджелес. Вдруг Элен сказала: «Позади нас патруль». Я оглянулся. Действительно, позади нас мерцал желтый свет переднего фонаря мотоцикла, а в нем виднелись очертания полицейской фуражки. «Сбрось скорость и пропусти его». Элен выполнила то, что я велел, но коп продолжал висеть у нас на хвосте. «Что он собирается делать?» — в панике спросил я. «Вероятно, он патрулирует с шоссе». Элен была спокойна, как евангелист на чаепитии. «Он опознает машину. Надо отделаться от него», — заметил я. «Через милю нам необходимо свернуть на грунтовую дорогу. Он и не должен видеть, как мы сделаем это. Остановись, пусть он проскочит вперед». «Мы не можем останавливаться. Тогда он подъедет и спросит о причине задержки и успеет нас рассмотреть». «Нам нужно пропустить его. Неужели ты не понимаешь, что это именно то место, где на тебя с мужем якобы совершили нападение? Если еще полмили полицейский будет следовать за нами, то все пропало». Элен взглянула в зеркало. «Наш преследователь перегоняет нас», — сказала она, сбавляя скорость. Луч передней фары мотоцикла скользнул по стеклу Роллс-Ройса. Коп проехал мимо нас, а я поглубже ушел в кресло. «Он посмотрел на тебя», — произнесла Элен. «Наверное, он запомнил машину». Вырвавшись вперед, полицейский прибавил скорость и исчез в темноте. «Он запомнит нас», — сказал я, оглядываясь на прямую пустынную дорогу через плечо. «Вот то самое место, где, по нашей версии, твою машину якобы догнали похитители. Именно этот участок дороги нам теперь нельзя указывать, потому что проехавший полицейский припомнит, что на шоссе в это время не было движения. Так что нам делать?» «Нужно изменить наш рассказ. Ты скажешь полиции, что бандиты появились с дороги, ведущей на лесную станцию, и, блокировав шоссе, заставили вас остановиться. Ты поняла?» «Да». «Смотри, вот поворот, притормози». Я оглянулся. Позади нас не было ни одной машины. Наконец-то немного повезло. «Окей, теперь сворачивай». Элен повернула на грунтовую дорогу. Через 5 минут мы достигли ворот, обвитых колючей проволокой. Я вышел из машины, открыл их и указал на один из сараев. Подведя к нему машину, Элен выключила фары. Мы вышли из Роллс-Ройса. Вокруг было темно и тихо, как в могиле. Достав из кармана фонарик, я подошел к двери сарая и потянул ее на себя. Она не поддалась, оказалась запертой. «Подожди», — бросил я Элен и отошел к окну. Разбив стекло, я сунул руку внутрь и открыл задвижку. Подняв раму, я пролез через окно в комнату, где стояли письменный стол, шкаф с картотекой и стулья. Я отвинтил винты на входной двери, снял замок, потом распахнул дверь. «Входи», — предложил я Элен. Мы прошли по коридору в другую комнату. Я обвел ее лучом фонарика. Эта комната была больше, посередине стоял стол, а у стены громоздилось несколько деревянных ящиков. «Нам лучше не зажигать света», — сказал я. «Его могут увидеть с шоссе. Обойдемся фонариком». Элен стояла передо мной, оглядывая комнату. Около одного ящика лежал тонкий шнур. Я вынул перочинный нож и отрезал 2 куска. Потом, оставив фонарик на ящике, подошел к Элен. Ее лицо было бледным и напряженным, но страха в нем не было. «Все будет в порядке», — заверил я. «Тебе придется пробыть здесь не больше 6 часов. Рано утром тебя здесь найдут служащие. Они, конечно, вызовут копов». «Я помню все, что мы планировали», — отозвалась женщина. «Я не боюсь». Я положил 2 отрезка шнура на стол. Мое сердце колотилось со страшной силой. «Ты понимаешь, что нам не будет дороги назад, если я тебя оставлю здесь. После того, как тебя найдут завтра, мы окажемся по уши в сфабрикованном нами деле. Ты все еще готова идти до конца?»